Иностранцы и зарубежные корейцы горячо отзываются о заслугах великого Ким Чен Ира в руководстве Сунгунской революции. Почетный председатель Союза коммунистов Болгарии и заведующий кафедрой политологического факультета Дамасского университета Сирии подчеркнули. 25 августа 1960 года Ким Чен Ир посетил 105-ю гвардейскую сеульскую танковую дивизию Корейской народной армии имени Ли Гюн Су. Это стало историческим событием огромной значимости в истории революционной борьбы корейского народа. Ким Чен Ир, преодолевая всякие вызовы истории, надежно защитил социалистическую Корею, являющуюся маяком надежды и человечества. Это его самые большие заслуги. Работник ассоциации корейских граждан в Японии Хо Мюндо и другие зарубежные корейцы подчеркнули. В отрыве от сунгунской политики и сунгунского руководства Ким Чен Ира немыслимая гордость и честь нации солнца. Далекий путь Сунгун, по которому прошел Ким Чен Ир, был беспрецедентный в мировой политической истории путь самоотверженного служения своей стране и своему народу.